Глава 11. Визит к Блэк Джеку Нортону. «Ты уверена, что Годфри Нортон отправляет столько денег именно на этот адрес в Кройдоне?» «Да», — кивнула я, чувствуя себя предательницей от того, что заставила Ирен действовать фактически вслепую. Как и просил мистер Нортон, я ничего не рассказала подруге о его откровениях. Более того, я собралась с духом и отдала Ирен бумажку с адресом лишь через месяц после нашего разговора с молодым адвокатом. К чему об этом спрашивать сейчас, после того, как мы уже столько потратили и на экипаж, и на железнодорожные билеты, если тебя терзают сомнения? Нет, Ирен вздернула подбородок, как это обычно бывало, когда она собиралась запеть. Этот жест, с одной стороны, привлекал внимание, а с другой демонстрировал непоколебимость ее намерений. Вполне вероятно, что в результате нашей увеселительной прогулки мы поставим точку в важном деле и раскроем старинную тайну. «Мистер Нортон щедрый и внимательный. Работать с ним одно удовольствие. Может, не стоит разгадывать старинные тайны за его счет?» «Нелл, не пытайся пробудить во мне чувство симпатии к своему мистеру Нортону. Поздно. Во время нашей с ним встречи он не проявил ко мне ни щедрости, ни внимания. Ты говоришь ему, теперь известно, что мы с тобой вместе снимаем квартиру. Нисколько не сомневаюсь, что он до сих пор считает меня безмозглой надоедой. Думаю, вскоре он поймет, сколь сильно заблуждался». «В таком случае ты знаешь, чего ждать в Белом Клёне в Кройдоне?» «Ничего, Пенелопа, а кого?» С этими словами Ирен погрузилась в угрюмое молчание, а я стала гадать, отчего на этот раз подруга назвала меня полным именем, что случалось очень редко. Стояло позднее лето, из-за просачивавшихся сквозь листья лучей казалось, что лицо моей спутницы прикрывает удивительная кружевная вуаль, сотканная из света и тени. Я понимала, сейчас подруга не станет слушать моих робких возражений, уж слишком много для нее значит наша поездка. И я, как никто другой, знала, что сейчас Ирен не пойдет ни на какие уступки. Наш экипаж остановился у вычурных железных ворот, ограда была высокая и ничуть не уступала по своему внушительному виду той, что окружала королевский госпиталь в Челси, построенный в 17 веке знаменитым Реном. Примечание. Рен Кристофер, 1632-1723 годы, прославленный английский архитектор и ученый. Конец примечания. Однако, в отличие от госпиталя, особняк, который являлся целью нашего путешествия, располагался в сельской местности, напоенной ароматами природы. Стояла абсолютная тишина, которую нарушали лишь крики дроздов и грачей, устроившихся на ветках белых кленов. На правой стойке ворот висела табличка, извещавшая о том, что мы у цели. Однако наличие привратника свидетельствовало и о том, что, возможно, приехали мы зря. «Вы по какому делу?» — бесцеремонно осведомился он у нас. Ирен высунулась из окошка экипажа, мастерски наклонившись так, чтобы не свернуть свою серовато-бежевую соломенную шляпку, отороченную голубым бархатом и украшенную пером кремового цвета. «Мы в гости к одному из постояльцев», — промолвила она тоном, в котором удивительным образом сочетались высокомерие и шарм. «Тогда вам придется отметиться в регистратуре при входе в дом». «Разумеется. А вам придется открыть ворота моему кучеру». Вскоре я услышала скрип петель, что мне показалось странным. Если особняк поддерживается в порядке, откуда взялась ржавчина? «Большое вам спасибо. До свидания». Ирен помахала привратнику рукой. Наш экипаж двинулся дальше по усыпанной гравием дорожке, обсаженной по обеим сторонам платанами. «Честно говоря, Ирен, — промолвила я, — мне кажется, тебе просто достаточно сказать «Сим-сим, откройся» и дело в шляпе». Подруга улыбнулась моему комплименту, воздавшему должное ее силе убеждения. Однако предпочла промолчать, и я чувствовала, что она как на иголках от переполнявшего ее волнения, причины которого пока оставались для меня непостижимыми. Массивный особняк эпохи короля Якова громоздился справа от нас. «Насколько я могу судить, средства, перечисленные сюда мистером Годфри Нортоном, тратятся с умом. Погляди-ка, Нелл, как аккуратно подстрижена живая изгородь. Ума не приложу, зачем ему эти траты? Он из города носа не высовывает». Ирен озадачила меня загадочным многозначительным взглядом. «Когда доберемся до особняка, дозволь действовать мне». «Когда это я тебе мешала?» — парировала я. Мы вышли из экипажа, поднялись по невысоким ступенькам и приблизились к дверям. Ирен подергала за шнурок, особняк был таким большим, что я едва услышала донесшийся издалека тихий звон. Со щелчком открылась смотровая щель, и на нас уставилась пара налитых кровью глаз. «Мы к мистеру Нортону», — без обиняков произнесла Ирен. Я пыталась хранить хладнокровие, однако, думаю, перья на моей шляпке слегка качнулись, выдав мое волнение. Откуда Адлер знал, что здесь проживает отец Готфри? Я же ни словом не обмолвилась о моем разговоре с молодым адвокатом. Я еще раз поразилась проницательности подруги, и у меня учащенно забилось сердце. Глаза по ту сторону двери расширились от изумления. «Так значит, вы ни о чем не знаете? Сейчас я вас впущу». «Благодарю». Ирен с достоинством замерла в ожидании, пока по ту сторону двери лязгали замки и задвижки. Как только дверь распахнулась, дворецкий, я решила, что раз человек, открывший нам дверь, работает в таком роскошном особняке, значит, он наверняка дворецкий, проводил нас в холл с полом, выложенным в шахматном порядке, черно-белой мраморной плиткой, как раз в стиле Рена. «Мистер Эджвейт в канцелярии наверху», — промолвил впустивший нас мужчина. «О чем это мы не знаем?» — зашептала я на ухо Ирен. «Почему в частной резиденции есть канцелярия? И вообще, тебе не кажется, что дворецкий ведет себя слишком развязно?» «Он не дворецкий, а обычный швейцар, а это резиденция куда более частная и вместе с тем куда более общественная, чем ты предполагаешь», — ответила подруга и на этом замолчала. Когда мы вошли, худой, сутулый мистер Эджвейт поднялся из-за стола времен королевы Анны, чтобы поприветствовать нас. «Присаживайтесь, дамы, прошу вас, вы впервые в Белом Клёне?» «Именно так», — промолвила Ирен и, мягко зашелестев юбками, опустилась в кресло. «Меня зовут Клитем Нестра Сандес, а это моя двоюродная сестра Генриетта Рамшвимпл. Мы приходимся мистеру Нортону троюрными племянницами и лишь недавно узнали, что он проживает здесь». «Нортону?» — мистер Эджвейт нахмурился. Тускло поблескивавшая золотая цепочка, тянувшаяся от его карманных часов, прекрасно сочеталась с позолоченной оправой очков и на озабоченном лице клерка. «Как жаль, что, в отличие от его сына, вы не приехали вчера». «Так значит, Готфри уже здесь побывал?» — обеспокоенно спросил Ирен. «Тогда, если я правильно понимаю, наш дядюшка представился и ныне находится в лучшем из миров», — торжественно закончил за нее мужчина. «То есть, попросту говоря, умер? И что, он скончался только вчера?» Деловой тон Ирен явно огорчил мистера Эджвейта. «Он был весьма почтенного возраста, в его смерти нет ничего странного. В этом может поклясться его сын». Ирен ахнула и очаровательно захлопала ресницами, будто пытаясь сдержать слезы. «Но... ну как же так? Мы проделали такой путь после столь долгой разлуки. Нам можно взглянуть на него?» «Взглянуть на него? Боюсь, что нет. Скоропостижная кончина в Белом Клёне — обычное дело. Наш доктор выписал свидетельство о смерти, и вчера вечером тело мистера Нортона предали земле. Если желаете, можете посетить склеп. Он очень красивый, можно сказать, наша гордость». «Да, разумеется». Ирен вытащила из сумочки платочек и нарочито им смахнула. «Мы с Генриеттой непременно должны посетить место последнего упокоения дорогого дядюшки. Однако мы проделали столь долгий путь, и что в итоге? Лишь холодная могила. Это неправильно, так нельзя. Коль скоро мы не можем увидеть нашего бедного Нортона, вы не могли бы нам позволить посетить комнату, в которой он жил?» Мистер Эджвейт посмотрел на мою подругу с выражением лица столь странным, что она не ускользнула от нашего с Ирен внимания. «Или будет правильнее сказать, комнату, в которой его держали?» — поправила Ирен. «Прошу вас, не бойтесь нас шокировать. Когда мы узнали о том, где находится наш Нортон, мы были уже в курсе его состояния. Мы ведь в приюте для умалишенных?» «Да, для душевнобольных. Ваш родич страдал от старческого слабоумия и расстройства памяти. Даже сына своего не узнавал. Поэтому мне сложно винить молодого человека в том, что он бывал здесь так редко. Однако юный Готфри никогда не забывал о своих финансовых обязательствах и всегда своевременно присылал нам деньги. Мы же, в свою очередь, тоже делали все от нас зависящее, окружив пожилого джентльмена теплом и заботой». Ирен прикрыла лицо руками. «Нам будет куда приятнее увидеть комнату, в которой он провел столь спокойные годы, чем могилу, ставшую его последним пристанищем». «Ну что ж, если вы так настаиваете, нам скрывать нечего. Белый кедр — лучшее заведение подобного рода во всем Лондоне и его окрестностях. Прошу следовать за мной». Мы двинулись за клерком, миновав несколько аккуратных залов с начищенными до блеска полами, и спустившись по сверкающей чистотой лестнице, мы оказались в коридоре со множеством дверей, каждая из которых была оборудована смотровым оконцем. Именно гнетущий вид этих запертых дверей омрачал общую картину чистоты и покоя. Впрочем, дело было не только в дверях. Крики и стоны, доносившиеся из-за них, будили во мне чувство страха. Со слухом у безумца все было в порядке, хотя мы шли по коридору почти бесшумно, я различала приглушенные вопли, слышала, как люди скребутся в двери и барабанят в них. Потом до меня дошло, что незримых обитателей запертых камер беспокоит вовсе не наши шаги, а веселое позвякивание связки ключей в руках надзирателя. Мистер Эджвейт за все время так и не проронил ни слова, будто ничего не слышал. Ирэн выглядела собранной, а ее лицо было абсолютно бесстрастным, будто она позировала для фотографии. Наконец ключи звякнули в последний раз, наш сопровождающий остановился у двери с латунным номером 12, лязгнул замок, и мне показалось, что все заключенные разом взвыли хором в отчаянии, поняв, что пришли не за ними. Дверь бесшумно распахнулась, петли были хорошо смазаны. Ирэн переступила через порог, ни ковра, способного приглушить шаги, ни занавесок на зарешоченных окнах, как же я из экипажа не заметила решеток. Кровать с матрасом, голый стол, железный кувшин и миска, даже ночной горшок и тот из металла. Ни книг, ни зеркала, ни картины на стене. Пока я не видела эту голую камеру, я никак не могла понять, почему Годфри Нортон платит за содержание ненавистного родителя в этом приюте такие большие деньги. Меня неожиданно осенило, что сын буквально убил состраданием своего отца. Ирэн подошла к окну. «Скажите, а дядюшка Джон, у вас здесь такой парк, ему дозволялось там гулять?» «Ну, разумеется», — казалось, мистер Эджвейт мог говорить о приюте бесконечно. «Каждого из постояльцев, если позволяет погода, регулярно, по расписанию, выводит на прогулку. А вашему дядюшке особенно нравилось сидеть у пруда сутками. А рядом вон с тем большим буком?» «Ну да, он просто обожал это дерево, как вы догадались». «Больше ничего особенно отсюда не видно, а бук сразу бросается в глаза. Думаю, человек, сидящий в этой камере, львиную долю времени проводит именно у окна. Вне зависимости от того, насколько ослабел человеческий разум, его все равно будет привлекать нечто особенное. Мы можем наслаждаться закатом каждый день, но почему-то всякий раз вид его приводит нас в восторг. Почему?» «К сожалению, это окно выходит на восток». «Ну что ж, в таком случае мистер Нортон наслаждался рассветом», — пожала плечами Ирэн. «Что закат, что рассвет, полагаю, для него было все едино». Мистер Эджвейт нахмурился, будто услышал критическое замечание, суть которого осталась для него непонятной. «Сударыня, чем я еще могу быть вам полезен, прежде чем вы направитесь в склеп? Кстати сказать, он расположен на противоположном берегу пруда». «Так значит, к нему ведет тот прелестный мостик. Как мило. Я рада, что наш дядюшка упокоился в таком очаровательном месте». Мы вышли из камеры и, громко шелестя юбками, двинулись к выходу. Ирэн шла очень быстро, и я едва поспевала за ней. В холле мистера Эджвейта поджидал еще один посетитель, угловатый джентльмен с ястребиным носом, меривший шагами черно-белый мраморный пол. «Доброго вам дня, сударыня, и спасибо за столь человечное отношение к вашему дядюшке», промолвил мистер Эджвейт на прощание, повернувшись к новому гостю в клетчатом пальто с накидкой и в охотничьей шляпе. Несмотря на покрытый пылью наряд провинциала, нетерпеливый взгляд джентльмена и его манера говорить выдавали в нем горожанина. Когда мы двинулись к выходу, он бросил на нас внимательный взгляд. Нельзя сказать, что он нахально нас разглядывал, нет. Он смотрел на нас бесстрастно, будто ученый, анализируя, классифицируя, каталогизируя. Ирэн прикрыла лицо носовым платком и, будто не в силах издержать своих крокодиловых слез, оттащила меня в сторону и приникла к стене, изобразив, что тщетно пытается взять себя в руки. «Ирэн, зачем ты ломаешь эту комедию?» — прошептала я. «Мистер Эджвейт на нас уже не смотрит». «Тссс!» — она вцепилась мне в горло, будто пытаясь задушить. «Холмс!» — услышала я резкий голос незнакомца, представившегося Эджвейту. «Сегодня утром я прочел в телеграф некролог и немедленно направился сюда». «Вы о Нортоне?» — уточнил надзиратель. «Да, именно о нем. Он пропал из виду несколько лет назад, и кое-кто из его старых друзей хотел выяснить, где он провел все это время». «А давайте пройдем в канцелярию, мистер Холмс», — промолвил Эджвейт с радушием, которого мы доселе не слышали в его голосе. «Я буду рад сделать для вас все, что в моих силах. Кто знает, может быть, в будущем наши услуги понадобятся даже одному из близких родственников, что ли, уважаемого человека, как вы. Подобного нельзя предугадать. Трагедия может произойти, например, с женой, пусть даже и с молодой». «Я не женат, мистер Эджвейт, и вряд ли в обозримом будущем свяжу себя узами брака. Мне бы хотелось узнать подробнее о жизни мистера Нортона в вашем заведении и о его болезни». Широкие створки дверей закрылись, и мы так и не узнали, чем закончилась беседа. «Представляю, сколько мужчин избавилось от надоевших жен, отправив их сюда», — с мрачным видом промолвила Ирен. «Утопающая в зелени тюрьма. Только в Англии роскошный пейзаж может скрывать подобную беспредельную алчность». «Но только что здесь делает Холмс?» — помолчав, подруга хмыкнула. «Насколько я понимаю, он тоже продолжил охоту за поясом». «Ты упомянула алчность», — тихо заметила я. Ирен посмотрела на меня скептическим взглядом. «Холмс, как и я, охотится за поясом не из алчности, хотя, скажем иначе, им, как и мной, руководит одна из высших форм алчности — жажда знания, желание все выведать и понять. Это наш общий с мистером Холмсом грех, а он моложе, чем я предполагала. Какое у него интересное лицо. Мне очень жаль, что он считает ниже своего достоинства замечать женщин. Ну как же, он ведь обратил на нас внимание. Не более чем на необычный сорт огурца. Думаю, когда-нибудь ему придется заплатить за подобное пренебрежительное отношение. Хотя, мне кажется, лично я в его случае имею дело не с предрассудком. Скорее, он слишком гордится своим умом и самодостаточностью. Кое-кто то же самое может сказать и про тебя. Пенелопа, у меня создается впечатление, что ты начинаешь читать мысли. Может, тебя посадить на Кингс Роуд с хрустальным шаром и посмотреть, сколько к тебе придет людей, желающих узнать свою судьбу? Поддела меня Ирен. Смотри, дело прибыльное, ты на нем заработаешь больше, чем машинисткой. Нет уж, спасибо. Кстати, мы можем ехать домой? «Конечно, но сперва отправимся на пикник». «Пикник?» Мы вышли на улицу. В кустах весело щебетали птицы. Цвела сирень, источая аромат, который разносил легкий теплый ветерок. Все было проникнуто теплым янтарным цветом. «Пикник?» — повторила Ирен, направляясь к экипажу. «Полагаю, устроить возле большого бука. Кучер, вы не могли бы подать нам нашу корзину? Кстати сказать, у вас, случайно, нет с собой лопаты?» Извозчик озадаченно на нас посмотрел. «Может, хотя бы заступ? У вас наверняка имеется что-нибудь в этом роде на случай непредвиденных затруднений в дороге. Боюсь, иначе нам будет сложно открыть консервы с сардинами», — закончила Ирен по-женски беспомощно и так же искусственно, какой была помада на ее губах. Не проронив ни слова, кучер достал из-под своего сиденья короткую лопатку. «Превосходно!» — воскликнула Ирен, быстро выхватывая инструмент из его рук. «Мы вам отдадим все, что не удастся съесть». С этими словами она сунула лопатку под крышку корзины. Черенок достаточно заметно выдавался наружу, и потому моя подруга прикрыла его моей лучшей китайской шалью. После этого, взявшись за ручки корзины, мы двинулись по усаженной сиренью дорожке. Некоторое время я хранила молчание, но потом заговорила, больше не в силах сдерживаться. «Ирен», — взмолилась я, — «неужели ты хочешь сказать, что собираешься раскопать могилу несчастного мистера Нортона?» Подруга ничего мне не ответила.